Глава 13. Десенсибилизация визитов к врачам и в парикмахерскую. Моему двухлетнему клиенту Максу, о котором мы уже несколько раз говорили, так и не поставили диагноз аутизм. Но когда я начала с ним работать, он бил свою маму, кричал и плакал в течение всего дня. Еще труднее ему приходилось, когда мама брала его с собой в магазин или куда-то еще. У семьи намечалось официальное мероприятие. Родители решили, что Максу нужно подстричься. Мама Макса попросила меня пойти с ними, чтобы я помогла. Она отвезла нас в ближайшую парикмахерскую, не записавшись на прием заранее и не попытавшись найти место, которое рассчитано на детей. Это были первые две ошибки. Макс начал плакать, как только мы вошли. Мы попали к неопытному парикмахеру, который совершенно растерялся. Макс продолжал кричать, плакать и брыкаться, поэтому нормально его подстричь было невозможно. Это был ужасный опыт для всех участников. Визиты к парикмахерам, врачам и стоматологам могут быть настолько стрессовыми, что даже родители типично развивающихся детей иногда их откладывают. Но поскольку у детей с задержками развития или аутизмом, как правило, есть проблемы с чувствительностью и коммуникацией, им часто приходится сложнее в таких ситуациях. К счастью, есть способы облегчить переживания. Десенсибилизация может звучать пугающе, но это просто модный термин, обозначающий сопряжение или повторное сопряжение обстановки, деятельности или человека с поощрением, чтобы ребенок был спокоен и чувствовал себя комфортно в ситуации, которая ранее вызывала у него сильные негативные эмоции. Ключ к успеху заключается в том, чтобы предоставить ребенку возможность в комфортной обстановке отработать навыки, которые понадобятся ему во время похода в парикмахерскую, посещения врача или другого мероприятия. Любая деятельность, например, принятие ванны или игра, также может стать неприятной для ребенка. Поэтому приемы, которые мы обсудим в этой главе, будут полезны в самых разных ситуациях. Проблемы с чувствительностью могут проявляться по-разному. Некоторые дети с аутизмом или задержками развития слишком остро реагируют на визуальные раздражители. Например, не любят яркий свет, а других сильно беспокоит шум. Лукас часто ходил в наушниках с шумоподавлением, потому что громкие звуки были для него проблемой. Однако некоторым детям не нравится, как ощущаются наушники, и родителям приходится заниматься их сопряжением с интересным видео или чем-то еще, что нравится ребенку. Другие дети — полная противоположность Лукасу. Они слабо реагируют на звуки и речь. Некоторые дети слишком остро воспринимают прикосновения, их беспокоят бирки на одежде и любые недостаточно мягкие ткани, в то время как другие, наоборот, нуждаются в более сильном воздействии. Они часто ищут сенсорных ощущений, ударяясь о стены или зажимаясь между диванными подушками. Другие дети слишком остро реагируют на вкус, текстуру, температуру и цвет еды. Какой бы ни была проблема вашего ребенка, постоянное ношение специальной одежды и наушников или жесткое ограничение диеты на всю жизнь — это совсем не наша цель. Задача в том, чтобы помочь ребенку терпимее относиться к типичным сенсорным воздействиям, с которыми он сталкивается каждый день. Тем не менее, я не рекомендую пытаться одновременно приучить ребенка сразу ко всему. Но я обнаружила, что как только один вид процедур будет десенсибилизирован, следующий часто вызывает уже меньше неприятных ощущений. Помимо сенсорных различий, у детей с задержками развития также бывает недостаток языковых навыков. Они часто не понимают, зачем им нужно принимать ванну, проверять уши или чистить зубы. Они могут не знать, что что-то может причинить им боль. Они не умеют говорить взрослым, когда им страшно. Многие дети плохо реагируют на отсроченное поощрение. Их не волнуют стикеры или лакомства в конце визита. В отсутствие методик, о которых вы узнаете в этой главе, родители и врачи, как правило, просто удерживали маленьких детей и насильно принуждали их к прохождению медицинских процедур, например, проверке ушей и приему лекарств. Это заставляет детей чувствовать угрозу, поэтому они часто сопротивляются. Кроме того, это делает их менее предрасположенными к таким процедурам. В итоге истерики могут распространяться и на такие вещи, как стрижка ногтей или использование глазных капель. Сейчас я считаю, что удерживать детей силой неэтично. Я не рекомендую этого делать, если только случай не экстренный. Я также знаю родителей, которые пытались стричь волосы или выполнять другие неприятные для ребенка действия, пока тот спит. До того, как я стала поведенческим аналитиком и узнала о правильных методиках, я даже пыталась стричь Лукасу ногти, когда он спал. Так что я все понимаю, но большинство этих процедур невозможны, когда ваш ребенок спит. К счастью, изучение методов десенсибилизации для принятия ванны, неприятной еды, стрижки ногтей и волос поможет сделать эти сложные процедуры более терпимыми. Их все можно регулярно практиковать дома. Они также могут улучшить речь ребенка и уменьшить количество истерик. Дети, которые могут попросить, чтобы вода в ванной была потеплее, или спокойно сказать, что им не нравится жужжащий звук возле уха во время стрижки, будут счастливее, иметь более развитые навыки коммуникации и намного реже проявлять проблемное поведение. Поэтому я не рекомендую делать что-либо, пока ваш ребенок спит, или удерживать его силой во время какой-либо процедуры, если только это не становится крайней необходимостью. Если делать так в течение долгого времени, в результате мы получаем подросшего ребенка, которому требуется 3 или 4 человека, чтобы его удержать. Это становится травмоопасным для всех вокруг. Именно поэтому так важно, чтобы вы освоили методики для десенсибилизации как можно скорее. Ваша оценка и план. Вы уже почти дослушали эту книгу до конца. Надеюсь, теперь вы знаете, что оценка — первый шаг к улучшению ситуации с любым поведением. Оценка неприятного события, процедуры, предмета или ситуации поможет вам выяснить, что на самом деле является причиной проблемного поведения, понять, какие именно элементы ребенок переносит с трудом. Например, во время визита к врачу ваш ребенок начинает нервничать сразу же или с ним все в порядке до проверки веса и роста. А может быть, истерика начинается только тогда, когда врач заходит в кабинет или когда ребенок видит стетоскоп? Если с момента последнего визита к врачу или стоматологу прошло много времени, вам, возможно, придется напрячь память, чтобы вспомнить, когда обычно возникает проблемное поведение. Сделайте все возможное, чтобы точно определить места и этапы процедур, которые вызвали сложности у вашего ребенка, а также время, когда это произошло. Сформулируйте, в чем проявлялось такое поведение. Затем составьте анализ задач. Это подробный разбор необходимых шагов, связанных с какой-либо конкретной процедурой, например, стрижкой, принятием ванны или походом к врачу или стоматологу. Вы будете его использовать для дальнейшей оценки того, какие элементы этих процессов вызывают наибольшие проблемы. На этапе оценивания вам может понадобиться определить место, где происходят неприятные события, а также человека или людей, которые обычно в них участвуют. Вы также можете использовать анализ задач для планирования и практических занятий по десенсибилизации. Все необходимые формы в электронном виде можно найти на сайте turnautismaround.com. Поскольку одновременно работать сразу над каждой из проблемных процедур невозможно, выберите ту, которая вызывает у вас и ребенка наибольший стресс. Помните, как только вы освоите эти действия по десенсибилизации, вы сможете применять их во многих ситуациях и со всеми своими детьми всю вашу жизнь. Давайте рассмотрим пример анализа, оценки, плана и действий в случае стрижки волос. Стрижка волос. Большинству детей приходится посещать парикмахера гораздо чаще, чем врача или стоматолога. Если они с трудом переносят такие визиты, это может стать серьезной проблемой. Ребенку может не нравиться множество вещей в парикмахерской. Ножницы, физическая близость к другому человеку, брызги воды, пластиковая накидка или колючие обрезки волос, падающие на шею. Прежде чем составить план посещения, проанализируйте, какие действия необходимо выполнить вашему ребенку, чтобы стрижка прошла успешно. Вы входите в парикмахерскую. Ребенок садится в кресло. На ребенка надевают накидку. На волосы брызгают водой. Волосы стригут ножницами. Затылок и бока стригут электрической бритвой. Мягкой кисточкой убирают волосы с лица и шеи. Накидка снимается. Ребенок ждет, пока родитель платит за стрижку. Вы выходите из парикмахерской. Ребенок получает наиболее предпочтительное поощрение. После того, как вы расписали все шаги, вам нужно решить, где вы будете проводить тренировочные сеансы стрижки дома и кто станет воображаемым парикмахером. Например, ребенок будет заходить в салон на кухне и садиться на определенный стул. Затем вы наденете на него накидку, смочите волосы теплой водой и с помощью игрушечных ножниц или щипчиков притворитесь, что стрижете ему волосы. Ваша конечная цель — добиться того, чтобы он мог выдержать этот процесс без криков и слез. Но если ему очень не нравится накидка, ваша первоначальная задача может заключаться в том, чтобы он смог просто потерпеть ее пару минут. Скорее всего, вам придется медленно работать над каждым шагом. Например, попросите ребенка просто сесть в кресло для тренировки стрижки и немного потерпеть накидку или полотенце, которым вы его накроете. Затем, когда он выполнит эти два шага, предложите ему поощрение. Например, посмотреть короткое видео или съесть любимое лакомство. Затем покажите ему детские ножницы, либо игрушечные, либо совсем не острые. Или потренируйтесь брызгать ему на голову теплой водой. Возможно, придется остановиться после первых двух шагов и попробовать снова на следующий день, когда он, может быть, уже готов выполнить их вместе со следующим шагом. Одна из моих подруг, хозяйка парикмахерской, отметила, что вода в бутылке с распылителем обычно комнатной температуры, то есть около 20 градусов, в то время как температура нашего тела обычно держится на отметке 36,6. Такой холод может напугать некоторых детей, как это произошло с Лукасом. Поэтому в процедуре стрижки Лукаса мы используем теплую воду, и это он переносит уже гораздо лучше. Главное — не спешить, стараться, чтобы это было увлекательно, и вовремя останавливаться, когда у вас все получается. Конечно, если вашему ребенку срочно или в ближайшем будущем потребуется медицинская процедура, подготовиться к ней медленно не получится. Но если вы сможете уделить время постепенной подготовке ребенка, у вас будет больше шансов на успех. Если вы зашли слишком далеко и ребенок заплакал, постарайтесь не заканчивать занятия слезами, так как это приведет к негативному подкреплению. Возможно, вам придется использовать процедуру «ша», «назови» и «дай», о которой говорилось в главе 6, чтобы остановить плач, прежде чем вы вернетесь немного назад и повторите легкие шаги. Когда вы дойдете до того, что ребенок сможет без проблем завершать тренировочную процедуру дома целиком, я советую найти парикмахерскую, которая работает с детьми, где с вами смогут сотрудничать. Как только вы найдете салон, который вас устраивает, очень важно его придерживаться. Идти в парикмахерскую без предварительной записи или плана, как мы сделали с Максом, не лучшая идея. Вам также нужно убедиться, что каждый раз с вашим ребенком будет работать один и тот же стилист. Лучше выбирать время, когда в салоне меньше народу, чтобы вокруг было как можно меньше раздражителей. Некоторым детям требуется много занятий по десенсибилизации. Возможно, даже придется несколько раз просто посетить парикмахерскую и не стричься. Некоторым требуется несколько раз просто приходить и сидеть в комнате ожидания, а затем возвращаться домой и получать поощрение. Затем можно попробовать посадить ребенка в кресло в парикмахерской и побрызгать на волосы водой. Узнайте, разрешат ли вам принести туда свои вещи для тренировок из дома, чтобы попрактиковаться, а стилист понаблюдает или поможет. Вот прием, который хорошо помогает некоторым детям с достаточно развитыми рецептивными языковыми навыками. Нужно сделать фотографии парикмахерской и показать их ребенку перед тем, как вы туда пойдете. Мы подготовили для Лукаса фотоальбом, в котором в качестве модели был его брат Спенсер. Мы показывали фотографии и говорили: «Заходишь внутрь, там будет Мишель, ты сядешь в кресло, затем на тебя наденут накидку. Мишель побрызгает на твои волосы теплой водой, а после она тебя подстрижет». Можно также купить книги, в которых описываются этапы стрижки. Или можете попробовать демонстрацию на видео, в котором типично развивающийся брат или сестра, родственник или друг демонстрирует, как он приходит в тот же салон и стрижется. Или вы можете поискать в интернете видеоролики для подготовки детей к разным процессам, таким как взятие анализа крови, поход к врачу или, например, рентген. В конце каждого тренировочного занятия и особенно после того, как перейдете к реальному походу в салон, сразу же выдавайте ребенку сильное поощрение. Если ему нравится ходить на игровую площадку или есть какую-либо еду, пускай это будет сопряжено со стрижкой. Не забывайте фиксировать данные о проблемном поведении в таблицах ABC и или в календаре вашего ребенка, чтобы прогресс или неудача в процессе занятий были задокументированы. В случае с одним ребенком, у которого помимо аутизма были серьезные медицинские проблемы, мы оценивали его поведение на приемах у врачей по шкале от 1 до 10, где 10 — это отлично, и указывали, какой это был врач. Со временем показатель значительно улучшился. Приучаем ребенка принимать лекарства. Что делать, если вашему ребенку нужно принять лекарство? Когда Лукас был маленьким, мы капали ему в рот жидкое лекарство. Поскольку в пипетке было небольшое количество, он обычно принимал его без проблем. Но когда он стал старше, необходимый объем лекарства стало гораздо сложнее давать, поскольку Лукас был очень привередлив в еде и имел недостаток веса. Когда в 3 года ему поставили диагноз, врачи рекомендовали ему принимать витамины и добавки каждый день. Иногда, когда он болел, нам также нужно было давать ему антибиотики или другие препараты. Некоторые родители подмешивают лекарства в сок, но Лукас никогда не любил сок, а замаскировать вкус витаминов или медикаментов в воде было невозможно. Кроме того, использование сока может быть проблематично, поскольку ребенку требуется много времени, чтобы допить полный стакан, что нарушает временные рамки дозировки лекарств. Измельченные таблетки иногда оседают на дно, поэтому нельзя понять, сколько ребенок проглотил на самом деле. С Лукасом мы попробовали подмешивать лекарства в яблочное пюре и давать ему по 1 ложке за раз. После каждой порции мы давали поощрение в виде лакомства, а затем следующую ложку с пюре. Временами из-за лекарства вкус был не очень приятным, поэтому Лукас сопротивлялся. Когда ему исполнилось 5 лет, я обратилась за советом к другому поведенческому аналитику. Поскольку измельчение таблеток делало запах и вкус яблочного пюре неприятным, она сказала, что единственный выход — научить ребенка глотать их целиком. Обычно таблетки для малышей довольно маленькие, поэтому можно попробовать спрятать их в предпочитаемую мягкую пищу, тоже яблочное пюре, и дать ему проглотить ее. С Лукасом это сработало. Таблетка спокойно попала внутрь вместе с пюре, и он ничего не заметил. Если ваш ребенок без проблем выпивает глоток воды из открытой чашки, вы можете начать давать ему рисинку, макаронину Орзо, тип мелкой пасты, или самую маленькую фасолину, которую сможете найти, чтобы он потренировался проглатывать лекарства. Я не рекомендую использовать маленькие мятные конфеты или другие сладости, потому что у них сильный вкус, который может побудить ребенка жевать. вы можете попробовать продемонстрировать на примере или на видео, говоря: «Смотри, как мама делает большой глоток воды», после чего сделайте глоток и возьмите в руку рисинку. Пускай ребенок это повторит. Затем положите рис себе в рот, сказав: «Смотри, как мама кладет рисинку на язык», после чего сделайте глоток воды. Попросите ребенка повторить и дайте ему после этого поощрение. Разумеется, если у вашего ребенка есть серьезные медицинские проблемы, трудности с глотанием или сложности с поведением, когда нужно принять лекарство, лучше обратиться за помощью к специалисту. Как я уже не раз повторяла, любая информация, которую я предоставляю в этой книге, носит исключительно образовательный характер и не является медицинскими рекомендациями. Визит к врачу и стоматологу. Десенсибилизация визитов к врачу и стоматологу или более инвазивных медицинских процедур, таких как закапывание лекарств в глаза и взятие анализа крови, может быть сложнее, чем в случае со стрижкой волос. Разрешить ребенку смотреть видео во время осмотра зачастую невозможно. Вы не всегда можете предсказать, что произойдет на приеме у врача, не всегда можете прийти туда просто потренироваться. При некоторых процедурах также неизбежно возникает дискомфорт или боль. Тем не менее, насколько это возможно, все равно попробуйте составлять анализ задач и практиковаться для каждого визита к врачу или стоматологу. Например, если вашему ребенку предстоит осмотр ушей, вы можете найти игрушечный или недорогой настоящий отоскоп, чтобы потренироваться дома. Если визит не экстренный, ребенок не должен во время него плакать. Однако забор крови и уколы вызывают плач даже у типично развивающихся детей, поэтому полностью десенсибилизировать малышей к такому типу процедур довольно сложно. Посещение стоматолога может быть особенно проблематичным для детей с аутизмом или задержками развития. А поскольку такие осмотры происходят всего 1-2 раза в год, отработать этот навык очень сложно. Если ребенок уже был у стоматолога, начните вашу оценку с того, что вспомните как можно больше о последнем визите. Расстроился ли он, когда вы туда ехали, когда увидел стоматологический кабинет, когда вы с ним туда вошли, когда его усадили в кресло, когда вошел стоматолог или когда стоматолог поднес к нему маленькое зеркальце. Если ребенок с трудом переносит чистку зубов, вам придется начать с десенсибилизации этого процесса. К чему он больше чувствителен? К щетке или к зубной пасте? Можете выбрать другую зубную пасту или дать ему попробовать небольшое ее количество на вкус, пока он к ней не привыкнет. Возможно, придется начать с того, что вы просто поднесете щетку к его лицу и сделаете чистящие движения снаружи рта. Когда вы поместите щетку внутрь, то вам, скорее всего, удастся почистить только пару зубов. Каких бы успехов вам не удалось добиться, не забывайте поощрять ребенка после каждого занятия и старайтесь увеличить время, в течение которого он будет готов терпеть щетку во рту. Вы также можете продемонстрировать ему, как сами чистите зубы, или попробовать использовать метод с обучающими книгами или видео, чтобы он мог посмотреть, как кто-то другой это делает. Когда вы будете готовы перейти к десенсибилизации ребенка, к тому, что происходит в стоматологическом кабинете, я настоятельно рекомендую приобрести в местной аптеке или в интернете стоматологический набор с маленьким зеркальцем и приспособлением для удаления зубного налета. Разумеется, использовать их по назначению вы не будете, но можно осторожно постучать по зубам или потрогать их, когда он немного привыкнет к инструменту. Только убедитесь, что он не острый. Я так сделала с Лукасом. Он сел в кресле в нашей гостиной, и я сказала: «Сейчас мы потренируемся ходить к стоматологу». Мы откинули спинку кресла и накрыли его маленьким полотенцем, чтобы имитировать стоматологический нагрудник. Когда вы с ребенком успешно попрактикуетесь дома, спросите у стоматолога, можно ли договориться о том, чтобы попробовать тренировку в настоящем кресле для осмотра. Опять же, я рекомендую выбирать время, когда там будет меньше людей. Еще одно важное замечание, которое обусловлено моим опытом в качестве дипломированной медсестры, мамы ребенка с аутизмом и защитника интересов детей. Если вашему ребенку необходимо поставить пломбу, я рекомендую убедиться, что стоматолог использует белые композитные пломбы. Они более безопасны как для детей, так и для взрослых, поскольку серебряные пломбы содержат ртуть. Имейте в виду, что некоторые дети и взрослые с аутизмом и умственной отсталостью не могут переносить инвазивные стоматологические процедуры. Лукас по-прежнему посещает детского стоматолога, который также специализируется и на взрослых с особенностями развития. Ему требуется анестезия для любых более серьезных манипуляций, чем просто краткий осмотр зубов. Продолжайте отслеживать успехи и неудачи ваших методик. Затем проведите повторную оценку, чтобы внести коррективы в свой план. Общие советы по сопряжению и повторному сопряжению чего угодно. Надеюсь, вы нашли полезную информацию об анализе задач для процесса, но, возможно, у вас есть трудности с десенсибилизацией менее значительных действий в течение дня. За последние 2 десятилетия я видела, как мой сын и почти все мои клиенты и участники онлайн-конференций в тот или иной момент испытывали проблемы со стрижкой ногтей, употреблением новой для них пищи, питьем из разных чашек, привыканием к разным кроватям или привыканием к новой няне. Некоторые дети вдруг начинают ненавидеть купание или внезапно перестают любить учебные материалы и игрушки. Хотя мы уже обсудили советы по сопряжению, я подумала, что будет полезно затронуть также вопрос о том, как можно сделать это повторно, чтобы решить подобные внезапные сложности. Елене, о которой мы рассказывали ранее, было всего 26 месяцев, когда ее мама Мишель рассказала в нашем интернет-сообществе, что та вдруг начала кричать во время купания. Мишель была в стрессе, и поэтому уже несколько дней мыла Елену губкой. Я спросила у нее, не произошло ли что-то, что могло вызвать неприязнь к ванне. Может, вода была слишком горячей? Или Елена сходила в бассейн, а там ей в лицо прилетели брызги? Может быть, ее удерживали, чтобы проверить уши в кабинете врача? И, естественно, Мишель рассказала, что за неделю до этого Елену пришлось держать, чтобы дать ей успокоительное перед МРТ. Пока я не указала ей на это, она и не представляла, что такая вещь, как физическая фиксация ребенка во время медицинской процедуры в больнице, может стать причиной проблем с купанием. Через несколько недель, прислушавшись к советам нашего интернет-сообщества, Мишель смогла изменить ситуацию. Елена начала сама проситься в ванну. Она даже не ждет, пока я наполню ванну, прежде чем залезть в нее. А в конце она просит «поиграй еще», потому что не хочет вылезать, рассказала Мишель. Вот методики, которые она использовала для повторного сопряжения купания. Играйте с любимыми игрушками ребенка в ванне без воды и в одежде, а затем постепенно пробуйте делать это без одежды. Подготовьте игрушки для ванны и подумайте о покупке новых. Удочка с рыбками на магнитах, мелки для ванны, пена для ванны, чашки для переливания воды и так далее. Наполните ванну теплой водой и предложите ребенку поиграть там с игрушками, пока он сам находится не в ней. Побуждайте ребенка опускать ноги в воду на несколько секунд и разрешайте, помогайте ему, аккуратно выходить из ванны, когда он захочет. Постепенно, когда ребенок будет уже дольше оставаться в ванне и играть с игрушками, обливайте теплой водой его ноги и живот, а для мытья используйте губку. Поощряйте его, когда он сидит в ванне. Это может происходить естественно, когда он играет там. Процесс, разумеется, не проходил идеально гладко. Мишель рассказывала о некоторых проблемах с поведением, таких как хныканье. Елена говорила «нет», когда мама слишком быстро заставляла ее перейти к следующему этапу. Но когда проблемы возникали, Мишель просто отступала немного назад и говорила что-то вроде «сегодня сидеть в ванне не обязательно, попробуем завтра снова». Или предлагала Елене выбор, например «мы с тобой сначала помоем руки или ноги?» Надеюсь, что информация о десенсибилизации и сопряжении поможет вам предотвратить и исправить неприятные ситуации, которые происходят сейчас, а также те, которые могут возникнуть у вашего ребенка в будущем. Если вы вынесете из этой главы только две вещи, то это должно быть следующее. Во-первых, не удерживайте своего ребенка насильно и не позволяйте специалистам этого делать, если только ситуация не экстренная. Во-вторых, любой человек, место, предмет, процедура или деятельность могут быть сопряжены или повторно сопряжены. Для этого нужно только время, практика и терпение. Пришло время перейти к заключительной главе, в которой я расскажу о том, как найти специалистов, школы и службы, которые могут стать частью решения проблемы. Мы также обсудим, как взять ситуацию под свой контроль, чтобы вы могли защищать интересы своего ребенка и вашей семьи на протяжении всей жизни. И я подведу итог четырем ключевым шагам подхода «Turn Autism Around», которые вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы помочь себе и своему ребенку продолжать добиваться больших успехов в течение многих лет.